Посмотрите, насколько склонности привлечься истиной, то есть правдой. Истина — это как бы правда. Absolute truth переводится на английский язык. Абсолютная правда. То есть много ли людей, привлекающиеся правдой, правдивцы, которые хотят знать правду, пусть она даже будет какой? Горькой. То есть хотят знать, как оно есть. Поэтому Прабхупада пишет, Бхагавад-гита, как она есть. Он приглашает всех развитых живых существ, всех искренних, на самом деле образованных людей, обратиться к этому писанию. И обратиться к нему такому, как оно есть. И все эти мудрецы, доктора, религоведы, индологи, буддологи, санскритологи, философы, все начали искать недостатки в этом труде Шрилы Прабхупады. И едва ли среди них находились единицы, которые по достоинству оценили вот это внутреннее содержание этого труда, Бхагавад-гита, как она есть. То есть увидели истину. Смогли увидеть истину. Почему? Потому что на самом деле были образованными людьми. Они пытались найти истину и были смиренными. И все, что они получали в этом смирении из этих книг Шрилы Прабхупады, они принимали как указания. Указания для служения. Поэтому истина для них открывалась. Кришна также объясняет это в Бхагавад-гите. Почему для таких разумных людей открывается истина? Тадвитхи пранипатина парипрашнена севая упадикшьянти тегьянам гьянина статва даршинага. Почему же для них открылась истина? Потому что они попытались узнать истину. Они относятся к категории разумных людей. Они ученые. Их интересует истина. Их не интересует ничего больше, кроме этого. Их интересует истина. Поэтому они так смиренны. Почему? Потому что они признаются себе. Они правдивы. Последняя нога религии. Они правдивы. Я не знаю истины. А раз я не знаю истины, какой же я ученый человек? Какой смысл во всем моем образовании, если я также не знаю, почему я, как все остальные, я доктор наук, я кандидат наук, но у меня болезни, у меня проблемы в голове, меня атакуют другие живые существа, и я постоянно страдаю от законов природы. Как я могу сказать, что я умный человек? Как я могу сказать, что я знаю истину, когда я страдаю, как последняя собака? Свинья страдает, я страдаю, доктор наук страдает, и поросенок страдает от одного и того же. Как же я могу себя считать академиком, если я также ем, совокупляюсь, сплю и обороняюсь, и все мои мозги только на это направлены? Если я не знаю, в чем же истина, в чем же освобождение, если вся моя наука не привела меня самого к тому, чтобы я прекратил страдать от этих трех видов страданий, как я могу назвать себя умным человеком? Как я могу заводить семью, даже если я академик, если я не могу избавить от этих страданий свою жену, своих детей? Как я могу быть преподавателем в институте, когда я не учу людей, как вырваться из круговорота рождения и смерти? И Кришна говорит, вот они и есть ученые люди, которые знают это, к ним обратись. И он говорит, обратись к такому учителю. Вот он-то и есть учитель, значит, кто? Ученый. Учитель. Он может учить. Обратись к такой личности. Вот ученая личность. Именно он ученая личность. Вопрошая его смиренно. Что означает вопрошая его смиренно? Без вызова. Считая себя последним глупцом. Почему? Потому что он знает, он от этого не страдает, а я страдаю от этого. Он знает, он не страдает, он счастлив. Он счастлив. Я несчастен. У меня это все есть. А у него этого ничего нет, и он счастлив. Чем же он счастлив? Намарупа гуналила. Он счастлив своими отношениями с Богом. И у него нет страха смерти. Он не привязан. Он отречен. Он радостен, самодостаточен. Он контролирует все свои чувства. Он не гневается. У него нет врагов. А? Представляете? Кто же из нас ученый? Так думают. И Кришна говорит, гьянича бхаратар шабха. Именно они лучшие, они разумные. Так мы можем узнать, кто на самом деле ученый человек. И говорится, каништхи или пракрита бхакты, они всегда оценивают других преданных по мирскому образованию, восхищаются, что пришел какой-то новый прихожанин с академическим образованием. Но они так и не могут различить, кто разумен, кто на самом деле отобрался, появились ли браманы, склонные к брахманической деятельности, склонные к поискам истины, а не склонные к философским спекуляциям, всякие материалистические науки, спекулянты асурам, асурам маздам. Майапахрита гьяни, те, чье знание украдено иллюзией. Те, чье знание украдено иллюзией. Очень атеистичные личности, которые объявляют себя какими? Верующими. Во что же они верят? Во что же они верят? Как вы думаете? Конечно. Поэтому они говорят о высшем разуме и об отношениях с высшим разумом. Они считают, что именно они избраны. И в этом их глупость проявляется. И Кришна говорит, они-то говорят как мудрецы, но все они по качествам кто? Шудра. Калауста шудра самбавам. И всем им одна дорога куда? Нарагалоку. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, наше общество было создано его божественной милостью Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупадой. По указаниям его духовного учителя и его шикша-учителя, его собственного отца Бхактивиноды Тхакура и Гаура Кишора Даса Бабаджи, было создано это движение. Именно для чего? Чтобы спасти таких умников и всех остальных от деградации. Цель в этом. Цель была не в том, что мы построим какие-то красивые помещения, или у нас будут что-то такое очень важное с материальной точки зрения. А цель в том, что мы сможем восстановить ценности людей. Это первая задача, распространять духовное знание и обучать людей основам духовной практики, духовной жизни. Для того, чтобы восстановить утраченные ценности в обществе, чтобы восстановился мир во всем мире. Прабхупада говорит, пока люди не умиротворены, ни о какой духовной жизни не может быть речи. Ни о какой духовной жизни не может быть речи, пока люди не умиротворены. А что такое мир? Мир – это знание. Знание истинной ценности человеческой жизни. Что же ценно в нашей жизни? И эти ученые не знают, что ценно. Они нам толкают кибернетику, там, физику, что-то еще. Гордятся так, какими-то своими чертежами, какие-то журналы у них там. Ну что там говорится? Возьмите, хоть одна книга достойна чтения. Где там говорится, что человек должен вырваться из тройственных страданий? Где говорится? Где говорится там в этих книгах о законе кармы? А? Прарабдха, апрарабдха, рудха, биджа. Где говорится об этом? Где говорится, что существует духовный мир с планетами Вайкунтха, локами? И Прабхупада пишет, один осел дает Нобелевскую премию другому. Эту ж Нобелевскую премию другому ослу. И тот человек, который не разобрался, кто же ученый, его шокирует. Он открывает книжку и думает, вот у них какой этот учитель, такой резкий, вообще такой грубый. Наших дорогих ученых обзывает ослами. Осел на санскрите называется мутха. Мутха, который тяжело трудится, очень упрямый и очень сильный. Тяжело трудится и даже не знает за что. Он не знает даже в чем смысл и цель жизни его ослинной. Ему дают немножко покушать, это награда, немножко покушать. Ученые много получают вот эту Нобелевскую премию. Прабхупада сравнивает эту Нобелевскую премию как с пучком соломы. Даже Шнобелевская премия это пучок соломы на самом деле. Шнобель дает премию. Он так все устроил. Этот пучок соломы. И они такие радостные. Потом они хотят этой Шнобелевской премии как-то наслаждаться. Они хотят наслаждаться этой премией. Но их легают тройственные страдания. Легают. Тело у них, у всех ученых тело проблемы, да, знаете. Даже академик Амосов, у него там сердце с моторчиком, как Карлсон, и бегает. И у него там, сейчас он, по-моему, уже все, да, добегался. Уже, да, все, убежал. Ученые. Они все болеют, все страдают, никто не знает, как правильно себя вести. Что надо делать, а что не надо делать. Что является долгом, а что не является таковым. Гордые, завистливые, злонравные, они еще и богохульствуют по поводу истинной религии. Бхагавад-гите там они описываются все. Они говорят, что нет Бога, нет основания. Ученые. Да кто такие ученые-то эти? Это про кого в 16 главе там речь идет? Ученые. Брахманы современного общества. Поэтому говорится, они будут рождаться в семьях брахманов в Кали-югу и будут занимать брахманическое положение, и будут вести всяких мудх за собой. Куда? Вниз. Вниз. Они уведут это общество вниз. И посмотрите, благодаря этой всей науке, так называемой, этой научно-техническому прогрессу и цивилизации, все люди уходят куда? Прабхупада говорит, они даже не могут сохранить свое тело сейчас. Они так живут под влиянием этой науки и этой культуры, что они теряют даже человеческую форму жизни. Практически почти все. 80% людей века Кали теряют человеческую форму даже. И мы можем видеть, тот, кто какую-то науку изучал, он может видеть, сколько животных бывших, которые были людьми, потом пошли в ад. Из ада вы знаете, как путь. Сначала живое существо отправляется в ад, покрывается тонкой оболочкой времени. Эмадуты забирают на адские планеты, там наказывают. Живое существо, когда отстрадает за определенный вид, попадает опять на планету Земля, но попадает в тело животного, начинает страдать в телах животных и потом, отстрадав, возвращается в человеческое тело. С каким опытом уже последующим? Адских планет и животного мира. Со всеми этими не могу, да как я не пойму, да я не смогу. Потому что так долго хрюкать, когда, конечно, ничего не можешь, ничего не понимаешь, лаешь, мяукаешь там. Поэтому такая любовь к животным очень сильная. Ну, свои же. Да, люди так понимают этих кошек, собак прямо. Они говорят, она должна со мной спать, должна со мной есть. Мы вместе смотрим телевизор, общаемся. Садху-санга. Да? С кем общаемся, под то влияние попадаем. И постепенно они нас культуре обучили. Да. Практически уже почти не отличные. Одновременное единство и различие прямо проявилось. Тоже непостижимое для нормальных людей. Как это умудрились так эти люди сделать? Что же происходит? Их ждет эта анума. Если они хотят хорошей еды, их ждет на Нараколоке целая река еды. Вайтарани называется. Гной, всякие сопли, слюни, моча. Ногти, волосы. Чувствуете, нет? Волосы. Мозоли срезанные. Костный мозг. И жир. Крупный жир ждет там. И все, в этом ладно бы плавать там на лодке по ней где-то. Все это надо есть. Вы представляете, есть. Это заставляют есть и пить. Вот хотел гуливанить, давай, ешь, пей, наслаждайся. И говорится, даже не дают умереть. Что нету такого права даже, нет такой милости покинуть тело. Нет такой милости покинуть тело. Прямо описывает Шукадева Госвами. Они лишены этой милости даже, покинуть тело. Вот ученые. Вот куда катится общество. Вот что такое разумные люди, вот что такое мудрецы. И Прабхупада говорит, мы создали это общество. Поэтому молодой ребенок, молодой парень, прошедший обучение в наших центрах, 3-5 лет, может любого ученого уже сразу поставить на место. Любого ученого можно поставить на место. Почему? Потому что можно сказать им, вы ничего не знаете. Никто, ты даже не знаешь, в какое тело ты попадешь, можно сказать этому академику. Ты знаешь, каким ты будешь в следующей жизни? А я знаю, судя по тебе. Судя по тому, что ты говоришь, чем ты занимаешься, как ты действуешь и ради чего ты делаешь, я уже точно знаю. Я могу тебе адрес прямо написать на бумажке. Да? Потому что в соответствии с шастрами эти люди шудры. Куда они попадают? В ад Пуйода. Они попадут в этот ад. Только из-за того, что они ничего не сделали, чтобы получить второе рождение, стать двиджами, понять суть этого, что все мы страдаем. И говорится, страдать — это невежество. Как же это, какой же это ученый, если он в невежестве? Он не думает, как выбраться из круговорота рождения и смерти. Они все хотят здесь устроиться. Ищут какое-то лекарство, которое на 100 лет их жизнь продлит. Еще 100 лет будут страдать. Представляете? Они говорят, мы создадим лекарство, которое еще 100 лет нам продлит жизнь. Представляете? Там в аду жизнь все время продлевается. Потому что умереть — это милость. Они говорят, а мы еще продлим. Для чего? Никто здесь никогда не пристроится. Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока, все это места и удоль страданий, где повторяются постоянно рождение, старость, болезни и смерть. Все эти тройственные страдания будут атаковать живое существо, пока оно не избавится от ложного эго. Пока оно не избавится от ложного отождествления себя с этим материальным миром и с этими материальными науками. Пока оно не обратится к духовной науке. Пока оно не поймет, что такое ученый человек.